Лицо Андрея в этот момент очень напомнило Сагаре мордашку филина, которого посреди дня вытащил из дупла медведь и заявил, что отныне он экзотический колибри, который будет жрать нектар и гадить медом. «КХМ», — кашлянул Гордиан, поняв, что пора вмешаться, пока они тут не начали семейные разборки. «Давайте вы потом обсудите свои проблемы, а сейчас мы все же на вражеской территории как бы должны устроить тут диверсию». Антуанетта молча кивнула, а Андрей пожал плечами. «Да не вопрос, я только за всеми щуп, тьфу, бля, соси, хорош бубнить в ухо. Так вот, план такой». Вестник на пару секунд поднял взгляд на потолок и что-то там разглядывал, словно видел прямо сквозь него. «Пойдем по восточной лестнице». Миха с Дэй сейчас оттянули большинство ушастых на противоположную сторону башни, так что проход более-менее очистился. «Ан, ты вроде говорила, что научилась ощущать разумных». Дождавшись утвердительного кивка, Андрей продолжил. «Значит, вы вдвоем поднимаетесь наверх до самой крыши, вырезая по дороге всех запершихся в кельях шаманов». «Всех», — уточнила Антуанетта. Андрей скептически на нее посмотрел, и какое-то время они то ли играли в гляделки, то ли говорили по магическому аналогу мысли связи. Сагар этот эффект отследить не мог по вполне понятным причинам. Впрочем, Гордиан больше склонялся ко второму варианту, чем к молчаливому противостоянию. Как-то же эти двое общались друг с другом, пока королева несколько дней сидела в подвале башни. «Ладно, не всех», — сдался Андрей, — «только тех, кого поймаете на горячем, в смысле, за оргиями, пытками и прочими прелестями. Такие и сейчас-то особо не нужны, а в будущем доставят только проблемы. Остальных — глушить. Как доберетесь до крыши, Сагара на своем пердалите унесет вас к месту встречи. Защита башни сейчас воспринимает нас троих как своих, так что проблем с побегом не будет. Однако в следующий раз, если ушастики найдут эту системную лазейку, номер уже не сработает. А ты?» В голосе Антуанетты отчетливо прозвучали нотки беспокойства. «А я найду главу и пропишу ему смерть через сну-сну, после чего буду сваливать как можно быстрее и дальше. И вам в этот момент желательно в башне уже не находиться». Переговоры, если это можно было так назвать, шли уже час. Леди Изаура, представительница врага, постоянно меняла темы, перескакивая с одного на другой по совершенно извращенной логике и упрямо гнула свою линию, выдвигая поочередно самые разные и, порою, нелепые требования одно за другим. Сначала она сообщила, что не собирается общаться с делегацией шаманов, пока не будут соблюдены все обычаи ее древнего народа по отношению к представителям ведущих переговоры сторон. В итоге многоуважаемые и многомудрые шаманы сейчас стояли на балкончике, под взглядами большинства эльфов башни, в шапочках из тонкого блестящего металла, в безразмерных фиолетовых халатиках, с напомаженными губами и румяными щечками. Каждое предложение они должны были заканчивать словом «руба», иначе представители врага просто отказывались это самое предложение слышать. Ну а периодически устраиваемые ею перекуры, во время которых шли странные конкурсы, большая часть делегаций предпочла бы навсегда вырезать из своей памяти. К сожалению, подобное не удастся сделать практически со всеми видевшими это шаманами, включая самого главу. Вид почтенных старцев, играющих в чехарду, твистер и бутылочку, навсегда отпечатался в памяти окружающих. Лишь тяжелый взгляд главы заставлял парламентеров каждый раз проглатывать рвущиеся наружу проклятия и с натянутыми улыбками продолжать этот цирк, дававший, как ни странно, результат. Леди Изаура уже пообещала прекратить военные действия против башни и даже отпустить попавших к ним пленных, коих оказалось на удивление немало. Взамен она выторговала для начала 50 килограмм золота и 300 красивых рабынь, нестроптивых и обученных для любовных утех. Такие требования показались главе вполне объяснимыми и приемлемыми, ради чего еще осуществлять столь масштабные акции запугивания, как не ради богатства и развлечения. Не в целях же освобождения народа, в самом деле, а дальше пошла торговля информацией и артефактами. Изаура, советуясь с бывшей хранительницей Дэи, требовала конкретные и весьма мощные предметы, взамен предлагая редкие реактивы, алхимические секреты и Деву Волн. И хотя глава башни не придавал особой практической ценности этому символу морского народа, но вынужден был признать, что в его руках она могла сыграть решающую роль в успокоении поднявшегося антишаманского движения. А прямо сейчас делегация активно обсуждала очередной лот, рабыню дракона. Причем не гипотетическую, а самую настоящую, покорно появившуюся на броне восьмилапого голема и для демонстрации исполнившую несколько команд, которые свободный представитель гордого чешуйчатого племени ни за что не стал бы делать. Взамен на это сокровище у шаманов требовали ни много ни мало, полтонны золотых слитков и сотню их секретных плетений. Когда у делегации прошел первый ступор от таких чудовищных требований, леди Изаура намекнула, что возможен торг. И сейчас этот самый торг и шел, причем столь жарко, что большая часть эльфов даже забыла, с кем его ведут и что происходит вокруг. Заполучить в свое распоряжение настоящего дракона, одного из самопровозглашенных истинных хозяев небес изнанки, было неимоверной удачей и редкостью. Причем на подобного падшего собрата остальные чешуйчатые редко обращают внимание, предпочитая считать опозорившегося мертвым. Есть, конечно, вероятность того, что сородичи действительно лишат его жизни, но она, насколько знали шаманы, довольно мала. Однако их планам не суждено было осуществиться. Нападение. Разнесся истошный визг по залу, в котором сидел глава. Всполошившиеся эльфы обернулись на звук и увидели в дверном проеме тяжело дышащую фигуру служанки в окровавленном платье. «Что это значит?» – закричал один из парламентеров, оборачиваясь обратно к балкону. «Леди Изаура, а я откуда знаю?» – фыркнула переговорщик врага. «Но, думаю, вам лучше разобраться. Как закончите, крикните, я вернусь». И под пораженными взглядами делегации голем спокойно скрылся за холмом. «Может быть, это и не враг, но тогда кто?» – разнесся среди свидетелей шепоток. Пока самая аморфная часть шаманов пыталась привести мысли в порядок, несколько деятелей, включая самого главу, уже активно допрашивали перепуганную служанку. Вот только та ничего внятно сказать так и не смогла, продолжая в полубреду лепетать что-то про ужасающего монстра, выползшего из самых темных кошмаров, а после вообще упала в глубокий обморок. «Бесполезно», — поморщился глава, дав отмашку оставить девушку в покое. «Думаю, стоит предполагать самое худшее. Нечто», — тут же побледнела стоящая рядом с ним секретарша. «Оно самое, больше некому», — мрачно кивнул глава, поглаживая седую бороду. «Собирай отряд и иди на разведку». «Я». Глаза секретарши расширились от ужаса, а держащие дощечку с приколотыми бумагами руки отчаянно задрожали. «Но я ведь, неповиновение», — прищурился глава. «Бунт, нет». Еще сильнее побледнела бедная девушка и, чуть не плача, спешно закивала. «Я все сделаю. Вот и славно. И не нужно прибедняться. Я прекрасно знаю и о твоих скрываемых способностях, и о тех артефактах, которые ты», старый шаман вдруг осекся и напряженно замер, прислушиваясь к себе. Его интуиция вдруг завопила о смертельной опасности. Но что-то было не так, вернее, все было именно так, кроме его интуиции. Все остальные присутствующие продолжали вести себя как обычно, споря о происходящем, что-то предлагая и пытаясь как-то навести порядок. Лишь его секретарша, стоявшая ближе всех и заметившая состояние главы, начала о чем-то смутно догадываться. Остальные же приближенные лишь удивились внезапной настороженности старика и начали растерянно оглядываться. Однако с каждым мгновением опасность, ощущаемая главой башни, становилась все более ощутимой и ужасающей. Веками отточенное шестое чувство буквально душило и выворачивало наизнанку, заявляя, что если он не предпримет хоть что-то прямо сейчас, то даже не успеет понять, что и как его убило. Спина старика покрылась холодным липким потом, а борода встопорщилась, будто наэлектризованная. Глаза начали лихорадочно искать выход, в то время как руки сами собой плели одно защитное заклинание за другим. Стоящие рядом эльфы спешно шагнули назад, шокированно глядя на поднимающуюся многослойную защиту недосягаемого для них уровня мастерства и энергонасыщенности. Однако этого главе показалось мало, и он, сплетя все, что знал, начал один за другим активировать различные амулеты, достав даже два спрятанных в белоснежной робе артефакта хранителей в виде зеркальца и кинжала. Короткое волнистое лезвие он с размаха всадил в собственную руку и, совершенно не обращая внимания на боль, тут же впился взглядом в мутную поверхность маленького бронзового зеркала. Однако артефакт ясновидения вместо требуемого показал ему лишь черный клубящийся туман, из которого на него смотрела пара ярко-алых голодных глаз. И от этого изображение повеяло такой запредельной жутью, что старый маг не сдержался и с воплем откинул артефакт прочь. Вот только это не помогло. Теперь тьма смотрела на него не только из иллюзии зеркала. Она была в каждом углу, под каждым сгибом и столиком. Пряталась в тенях колонн, фужеров и стульев. скалилась из горлышек бутылок и шуршала в складках одежды. Даже в черных зрачках следящих за ним шокированных подчиненных плескалась вся та же тьма. И тут главный шаман все понял. Он прозрел. Опустив взгляд, старик посмотрел на собственную грудь. Она и во мне. Она везде. От нее не скрыться и не защититься. Верно, смертный, шелестящий шепот раздался в его сознании, и одно его звучание причиняло невыносимую боль его слабой душе. Глава упал на колени, схватившись за голову, а между его пальцев заструилась кровь, вытекающая из ушей. Близость носителя моей силы, смертельная угроза самой душе, давление того, что в силах менять саму судьбу. Ты осознал то, что не должен, то, чего не можешь принять. Мои соболезнования. Впрочем, мучиться тебе недолго. Твоя душа не успеет распасться. За спиной скрючившегося на полу мага, меж двух стоящих с растерянным видом эльфов, появилась мутная фигура. Появилась без каких-либо звуков или вспышек. Так, словно всегда там стояла. Но окружающие шаманы сразу же почувствовали это. Будто стадо овец, почуявшие волка, они в неосознанном порыве рванули прочь, не зная куда, не понимая зачем, не глядя отчего. Они просто страстно желали оказаться как можно дальше от источника этого странного чувства, даже не страха, но чего-то много большего. И одна лишь молодая секретарша, случайно посмотревшая в этот момент за спину дрожащего словно в припадке старика, смогла увидеть. В ее широко открытых глазах отразился бесформенный рваный балахон из черной ткани, колыхающийся, будто вокруг был не воздух, а морское дно. Под глубоким капюшоном не было видно ничего, кроме клубящегося черного тумана и пары светящихся алых глаз. Эльфийка потеряла сознание раньше, чем успела хоть что-то осознать или запомнить, и в этом было ее счастье. А тем временем фигура в черном балахоне рывком приблизилась к старому шаману, который истекал кровью уже не только из ушей, но и из глаз, носа и рта. Даже его поры сочились черной дрянной кровью. Мечущийся в бреду рассудок не мог удерживать концентрацию, и великолепный панцирь многоуровневой защиты давно слез, словно старая змеиная кожа, распавшись на бесполезные осколки нейтральной энергии. Посланник поднял правый рукав, и из-под ткани балахона вперед метнулись уродливые черные щупальца. Им не пришлось ни душить, ни рвать, ни потрошить жертву. Едва цепляющаяся за умирающую плоть распадающаяся душа без сопротивления скользнула в спасительную тьму астрального кармана. В следующий миг посланник пронесся по залу размытым клочком тумана и исчез в ночи, спрыгнув прямо с балкона и прихватив с собой артефакты главы и его секретаршу. Глава 228. Глава 228. Ярость стальной королевы. Часть 3. Шаг за грани дальше. Антуанетта. Финал. 1. В маленькой санчасти шиншиллы, приписанной к отряду мародеров, было не протолкнуться. На кушетке, выставленной в положении полусидя, лежала укрытая покрывалом маленькая девочка. Она была настолько тощей, что у окружающих невольно закрадывалась мысль, как она вообще жива. Рядом на небольшой вращающейся табуретке сидела Татьяна, наш походный лекарь, а вокруг стояли сержант Васильев и Дамир с Сергеем. Я предпочла не заходить внутрь и наблюдала за происходящим через открытую дверь из коридора, облокотившись спиной на стену жилого вагончика. «Это действительно вне моих сил», — обреченно развела руками Татьяна, обследовав Марьяну как с помощью своих способностей, так и приборами. «Я вам говорила», — печально улыбнулась девочка. «Но способ ведь должен быть», — прорычал Васильев. Необычно было видеть строгого недоверчивого сержанта в образе заботливого папы. Скорее всего, тут действительно сыграли роль инстинкты. Насколько я успела узнать, у него на базе была семья, но вот кто именно, не помню. Семья. Я невольно вспомнила свою старую жизнь в том, самом первом мире. Серую жизнь калеки, без надежды на счастье. Потом жизнь после перерождения. Маленькая деревушка, подарившая мне 10 лет простого, тяжелого, но наполненного солнцем и запахом луговых трав детства. Но счастье не может длиться вечно. Залитые светом воспоминания обрывает картина, написанная кровью и огнем. Нашествие демонов. И вновь тьма. 5 лет на людском дне в грязных трущобах города. Потом была героическая карьера. Нельзя назвать ее чем-то светлым или темным. Все та же серость, наполненная погоней за силой и окончившаяся в зале Мау. Годы рабства. Беспросветная череда из боли и унижений. Калейдоскоп смертей и воскрешений, убийство виновных и невинных. Не знаю, как только не сошла с ума, или сошла, может быть, все воспоминания тех лет воспринимались как что-то далекое и отрешенное, словно видимое через стекло. Наверное, Именно тогда я и привыкла молчать. Или до этого, не помню. Но в один момент моя жизнь опять круто изменилась. Сир Андре, Андрей, хозяин, не было унижений, не было пожаров и войны, не было вереницы обезглавленных тел и грязных помоев вместо еды, не было погони за силой и богатством, было путешествие, тихое приключение. Хозяин, Жанна, я, Кракониша и Доська. Путь был недолгим, но, наверное, со времен моего второго детства, с той самой залитой солнцем деревушки, это было впервые, когда я была счастлива. Может быть, это последствия контракта душ, может быть, просто привязанность к первому человеку, за долгое время проявившему ко мне доброту, может быть многое может быть, но для меня это не важно, главное, что мне хорошо рядом с ним, весело и тепло, я хочу вернуться в то самое время, к нему, к своему хозяину, но перед этим мне нужно кое-что закончить тут. Подняв взгляд, я вновь посмотрела на девочку и обступивших ее взрослых. «Ты сильная, неимоверно сильная, я бы уже давно сломалась. Не говори так, Антуанетта», — раздался в голове детский голос. «По сравнению с тобой, я лишь беспомощный ребенок, не сильная, просто смирившаяся». Я прикрыла глаза, просчитывая варианты. «У меня есть всего неделя на то, чтобы разобраться с проблемой, называемой Некро, найти их базу и уничтожить всех нелюдей и результаты их работы. Этот мир не готов к такому. Он только-только переродился, еще слаб и не понимает своих возможностей. В будущем, может быть, они и смогут противостоять подобной угрозе. Но не сейчас, и все это следует сделать за 7 дней. Потому что следующую неделю я должна потратить на поиски возможности убраться как можно дальше. Рука невольно стиснула рукоять верного меча, превратившегося в бомбу замедленного действия. Я всей душой ощущала, что если не покину пределы этого несчастного мира, то он не переживет последствий загадочного пробуждения. Впрочем, у меня уже есть идеи, как это сделать. Вернее, кто мне может в этом помочь? Ладно, по пунктам. Найти способ сохранить жизнь девочки. Хотя бы попытаться. Я чувствую, что он есть. Вопрос только в том, где искать. Навестить основную базу Некро. Я знаю ее расположение, но нужен проводник. Людей из отряда брать не стоит. По крайней мере, не всех и не на штурм. Я уже получила представление о том, что там творится от этой малютки, и для сопровождающих меня это станет билетом в один конец. Но моей личной мощи должно хватить на задуманное. Другим заданием придется подождать. Нужно будет срочно искать способ исчезнуть из этого мира на момент пробуждения меча. Вроде все. Королева, вмешался в мои мысли голос Ксулукс. Я удивленно моргнула и поняла, что антроправ Хас стоит рядом, причем уже довольно давно, да и остальные, находящиеся в лазарете, смотрели на меня странными взглядами. «Похоже, наш командир снова с нами», — улыбнулся Дамир. «И она опять что-то задумала», — скривился Васильев. Я устало вздохнула и пробежалась взглядом по напряженным лицам. В голове роились отдельные мысли и разрозненные идеи, никак не желающие вставать в стройный ряд. «Моя королева», — чуть склонилась к Сулукс, — «вы желаете спасти эту личинку, ребенка?» Поправила я, да, желаю, понимаю, прикрыла золотистые глаза Равхас, она нарочно говорила все это вслух, не из своего желания, а из-за приказа королевы-паучихи, стремящейся понять слабых двуногих уже по моему приказу, если люди бессильны, то это может попробовать сделать Ули, а вот и решение, то самое, что крутилось рядом, как удобно, словно кто-то мне его преподнес, бездна, Сшихара, или кто-то еще. Присутствующие люди напряглись и задумались. Впрочем, ненадолго. «Я свяжусь с базой», — хмыкнул Васильев. «Вертолет долетит сюда за несколько часов. К вечеру Марьяна будет у Улья». «А старик?» — засомневался Дамир. «Не откажет», — хмыкнул сержант. «Девочка обладает способностью к телепатии, да и научники тоже насядут, потому как по-любому не упустит возможность поставить опыт по совместной медицине или еще чему. Этим яйцеголовым только дай повод каких-нибудь опытов наставить. Решение первой проблемы есть, и что-то мне подсказывает, что я уже нашла решение и второй. Вернее, оно само меня нашло. Повернувшись, я сделала пару шагов в сторону и посмотрела на пустое место у двери одного из кубриков. Я чувствовала направленные в спину удивленные взгляды, но объяснять ничего не собиралась. Сами все поймут, не глупые. Костюм, почуяв мое желание, угрожающе потянулся вперед нитями. Сама я не ощущала там ничьего присутствия, но интуиция подсказывала обратное. Как и мои новые способности, через которые я чуяла в этом, казалось бы, пустом пространстве даже не жизнь, а просто тень чьих-то мыслей. «Антуанетта, подожди», — раздался в голове голос Марьяны. «Он не враг вам, это дядя Кириллу, мой опекун, наверное». «Пусть проявится», — ответила я, сдерживая, но полностью не подавляя кровожадные порывы нитей костюма, которые почти коснулись невидимой жертвы. Неизвестно, сам ли скрытник принял такое решение, или его вразумила Марьяна, но через секунду пространство передо мной поплыло и появился невысокий хмурый мужчина в военной пятнистой форме. Короткие взъерошенные волосы черного цвета, холодные черные глаза и угрюмое выражение на давно небритом лице. Одежа скрытника была измазана землей и копотью, а местами на ней были заметны застарелые пятна крови. За моей спиной раздался звук передергиваемого затвора и характерное шипение активируемого артефактного клинка. Дамир и Сергей изготовились к бою и, судя по всему, были готовы встать на мою защиту. «Милашки», зажав Кирилла в углу нитями костюма, к которым он явно не горел желанием прикасаться, я чуть повернула корпус и через плечо скептически посмотрела на напряженных мужчин. «Серьезно, вы кого от кого спасать собрались, защитнички?» Хатанов с Сергеем, словно прочитав мои мысли, смутились и убрали оружие. «Пустите меня», — раздался хриплый голос Кирилла. «К ней». Я вновь повернулась и придавила скрытника взглядом. Судя по его съежившейся фигуре, сжатым зубам и каплям выступившего пота, придавила в самом буквальном смысле. «Антуанетта, пожалуйста», — вновь раздался в голове голос Марьяны. На мгновение прикрыв глаза, вздохнула. Насколько могла, свернула свое влияние. Костюм, что-то недовольно шурша на границе сознания, втянул нити, прикинувшись обычным платьем. Посторонилась. Мужик, судорожно втянув воздух, опасливо покосился на меня и тенью скользнул в лазарет, пройдя мимо замершей парочки армейцев так, что те только глазами захлопали. «Вот тебе и ответ, кто и как сумел скрыться от стаи Равхас и Ксулукс, которая полдня всю землю на дневной переход вокруг рыла. Я сидела на толстом бревне чуть в стороне от лагеря, буквально кипящего работой. Бойцы Дикого и Пауки зачищали и обдирали обнаруженное убежище, вытаскивая наружу и готовя к транспортировке все, что только могли. Васильев с Татьяной пропадали то в узле связи, то в санчасти отчитываясь, координируя и просто что-то доказывая начальству. Но не думаю, что с разрешением для Марьяны будут проблемы. Генерал Карпатов человек трезвомыслящий и вполне способен оценить перспективы. Ну, или он может посчитать это моим личным капризом. Однако в том, что он перестрахуется с девочкой, я не сомневалась. И даже одобряла. Телепатия – это совсем не та способность, с которой можно обращаться небрежно. Капсулу Марьяны тоже решили забрать на изучение. Я сначала подумала разломать ее, но решила просто ограничиться словом Карпатова о том, что эта демоническая машина не будет повторена, а послужит лишь для разработки мер противодействия. Ему я верю, но не людям, потому позже проверю сама. А пока меня не будет, за этим проследят Равхас. Но в данный момент это все мелочи, незначительные помехи, с которыми приходится разбираться. Главное, у меня есть координаты, место, куда я могу пойти и задать вопрос. «Вы готовы ответить за свои поступки?» — раздался жалобный скрип. Я усилием воли разжала чуть дрогнувшую руку, и на землю упал смятый кусок металла. Что это было? Я, честно говоря, не помню. Может быть, кружка, может быть, какое-то оружие, может быть, просто мусор, что подвернулся под руку. Мои мысли сейчас постоянно заняты, потому некоторые действия делаются бессознательно. Это не из-за загруженности делами. Просто если я не буду отвлекаться, то взорвусь. Я видела много зверств в своей жизни. Убивала разумных разных рас и возрастов, по личному желанию, вынужденно и по приказу. Да и сама умирала разными смертями, чаще всего не самыми приятными. Однако то, что я ко всему этому привыкла, не значит, что я смирилась. Марьяна показала мне, что происходит на базе Некро, и я едва сдерживаюсь, чтобы не рвануть туда прямо сейчас. Нужно срочно чем-то заняться, поговорить, переключиться, загнать свою ярость как можно глубже. Нет ничего более глупого, чем бесконтрольная истерика. Ярость должна вызреть, остыть, она не должна направлять удар, но должна его усиливать. Ксулукс, я не решалась в таком состоянии широко активировать способности для поиска, так что обратилась к альтернативе. Мне нужны Кирилл, Дамир, Барбара и Васильев. В каком виде, моя королева? Тут же осведомилась антропоравхаз, в живом, целом и невредимом, памятуя о полном отсутствии чувства юмора у насекомых, — серьезно ответила я. «Найди их и попроси прийти ко мне». Вскоре ко мне подошли вызванные люди, среди которых были и лишние фигуры, невозмутимо сверкающие золотыми глазищами Ксулукс и большой паук, семенящий за Кириллом. Я поднялась с бревна и отряхнула платье, больше по привычке, нежели из необходимости, кивнула, посмотрела на Кирилла. Скрытник заерзал, он чувствовал себя неуютно и явно меня опасался. «Неудивительно. Расскажи о Некро», — негромко попросила я. Армейцы тут же сделали стойку. До этого я в приказном порядке запретила им о чем-либо расспрашивать скрытника и девочку-телепата, а всю полученную информацию передала генералу за запертой дверью. Мужчина кисло поморщился, но послушно начал говорить немного хриплым, низким голосом. «Сам я знаю не так уж много. Большая часть информации получена по косвенным данным и от Марьяны. Некро до катастрофы носили название Центр исследований ПН. Что это за ПН знали немногие, так как расшифровка не вызывала ничего, кроме улыбки. Паранормальная некрология, попросту говоря, некромантия и все, что с ней связано. Не знаю подробностей, лишь понял, что раньше некро были так себе шарашкой, не шутами, потому как вроде бы что-то у них получалось, даже пару зомби смогли поднять, но правительство поддерживало их скорее из интереса, потому как практического применения для всех этих открытий не было, слишком много условий. Зато все изменилось после катастрофы и нашествия зомби в самые первые дни. Со временем маленький центр превратился в огромный комплекс по исследованию зомби и мутантов и контролю над ними. Самым успешным их проектом были консервы, как они их про себя называли. Это девочки до периода полового созревания, которым хирургически вживляли органы каких-то монстров, после чего запаивали в полуартефактные банки и с их помощью контролировали орды нежити. Такими банками некро очистили ближайшие территории и захватили несколько анклавов выживших. Однако их оказалось маловато. Опыт и прокачка некромантов и хирургов-химерологов требовали большого количества живого материала. Вот они и начали посылать экспедиции во все стороны, ища и захватывая людей и мутантов. Когда я пробрался на базу некро, она была чем-то жутким. Полуживое строение, стены из плоти, бассейны с мертвыми телами, какие-то резервуары, мутанты на цепях, человеческие фермы, тысячи зомбированных и мертвых солдат, настоящий некрополь на остатках старого поселка. Я многого не видел, но и этого оказалось достаточно. Когда Кирилл замолчал, я обвела взглядом людей, ставших очень и очень задумчивыми. «Ситуация оказалась хуже, чем мы думали», – пробормотал Васильев. «Именно», – кивнула я. «Поэтому вы все дожидаетесь подкрепления с базы, грузите трофеи и возвращаетесь обратно. А ты пойдешь туда одна», — прищурился Хатанов. «Не совсем», — я скрестила руки на груди, еще раз все взвешивая. «Со мной пойдут Кирилл, Ксулукс, Барбара и несколько Равхас. Они довезут меня до некрополя, соберут информацию и вернутся. А я уничтожу противника». «В одиночку», — сжал кулаки Васильев. Я слегка пожала плечами. «А почему бы и нет?» Ответа у них не нашлось. 2. Передо мной стоял нахохлившийся Дикий, а за его спиной толпилась дюжина мрачных мародеров. Я вздохнула. Фанатичные последователи, это напряжно. К тому же, если пауки еще могли как-то мне помочь и при этом выжить, то вот вести на верную и, главное, бесполезную смерть людей у меня не было никакого желания. Поэтому я согласно кивнула. «Хорошо, можете пойти со мной», но не успели воины воодушевиться, как обрушившаяся им на плечи тяжесть заставила напряженно замереть и, выпучив глаза, хватать ртами воздух. «Если сможете сделать хотя бы шаг вперед», — медленно вытянула из ножен меч. Его лезвие стало полностью черным и бездонным, словно небо, а в глубине сияли крохотные холодные огоньки звезд. Крутанув этот кусок ночного небосвода в руках, неглубоко воткнула его острием в землю перед собой. «Не знаю, как других, но даже меня пробирали мурашки, когда я смотрела на поверхность пробуждающегося клинка. Давление одного этого артефакта для слабых людей более чем достаточно, но на всякий случай я еще и мягко придавила их псионикой. Ну как мягко, на ногах устоял только Дикий, в то время как остальные упали на колени, не в силах ни пошевелиться, ни оторвать взгляд от бездонной глубины лезвия меча. Главный бывший бандит упрямо сжал зубы и дернулся, пытаясь оторвать ногу от земли. Хаймэм, прогресс налицо, но не в этот раз. Я не могу дать вам силу. Это то, что вы должны обрести сами, негромко сказала я, чувствуя, как губы сами складываются в слабую улыбку. «Я не могу защищать вас вечно. Мой щит не принадлежит этому миру. Я могу лишь вернуть вас на правильный путь и показать дорогу. Остальное – сами. Продолжайте служить людям. Развивайтесь. И когда-нибудь вы сможете сделать этот шаг». Вытащив меч из земли, я забросила его в ножны и, не оборачиваясь, направилась к пикапу, у которого уже ждали два скрытника, ксулукс и несколько пауков. «Надеюсь, эти люди прислушаются к моим словам, и в следующую нашу встречу мне не придется их убивать». Каширов Николай Григорьевич, откликающийся лишь на прозвище «Дикий», продолжал стоять и смотреть вдаль, туда, где полчаса назад скрылась машина с их королевой. Его кости и мышцы до сих пор болели от прощания. Впрочем, он хотя бы мог стоять, остальные бывшие бандиты лишь сидели, сцепив зубы и стараясь не позориться болезненными стонами. Сил подняться на ноги у них все еще не было. Однако не пробегающие по телу судороги, не постепенно сходящая на нет обжигающая тяжесть в висках не шли ни в какое сравнение с той болью, которой пылала его душа. Внутри далеко не самого праведного человека словно бушевало пламя, окончательно выжигая грязь и страхи его старого «я», и на пепле от этого костра вот-вот должно было взойти что-то. «Ты как?» — поинтересовался подошедший к Дикому Сергей. «Странно», — ответил тот, продолжая отрешенно смотреть все в ту же точку. «У тебя тоже ощущение, что мы ее не скоро увидим», — вздохнул молодой солдат. «Нет», — ответил Николай пересохшими губами. «Это не важно, когда мы встретимся с королевой. Важно ли, что сможем ли мы сделать шаг». «Ты о чем?» — нахмурился лысый, подозрительно глядя на приятеля. Однако тот уже не обращал на него совершенно никакого внимания. Протянув руку вперед, Дикий провел пальцами по одному ему видимой надписи, висящей в воздухе. Он уже полчаса смотрел на нее, но вовсе не от того, что колебался. Нет, этот человек принял решение сразу же, как увидел появившееся перед ним предложение. Полчаса Дикий потратил на то, чтобы подготовиться, и чтобы насладиться этим моментом. Он высек в памяти каждое слово, каждую линию и тень полупрозрачного текста в, казалось бы, обычном системном сообщении, к коим люди этого рехнувшегося мира уже давно должны были привыкнуть. И вот сейчас Каширов Николай Григорьевич понял, что готов. Готов окончательно отказаться от своей старой жизни и попытаться шагнуть к чему-то большему, лучшему, к чему-то правильному. «Подтверждаю», – прошептал Дикий, – «во имя королевы». «Внимание!» – раздался в его разуме мелодичный голос системы. «Ваш класс изменен. Текущий класс. Первый паладин стальной королевы. Ошибка. Ваш покровитель еще не перешагнул уровень трансцендентности. Провожу ограничение. Отмена. Получено добровольное согласие на донорство энергии. Донор. Богиня Сшихара. Посылаю запрос к вашему покровителю на принятие услов. Ошибка. Запрос перехвачен. Провожу повтор. Ошибка. Запрос одобрен сторонней силой. Поручитель. Тхате Элли. Поздравляю с получением класса мифического ранга. В данном мире вы являетесь первым, свершившим подобное. Провожу расчеты генерации награды. Ожидайте. Николай тряхнул головой, отгоняя назойливый голос. Ошибки, награды, поздравления. Разве в этом смысл произошедшего? Нет, это всего лишь мишура. Дунь, и ее не станет. Главное совершенно в другом. Он увидел тропу, и пусть его шаг еще не сделан, пусть он только-только начал поднимать ногу, но любую дорогу осилит лишь идущий, и Дикий пойдет вперед, даже если это будет стоить ему бессмертной души. Ведь что может быть хуже, чем бесцельное аморфное существование в грязи разлагающегося мира? Сергей невольно сделал несколько шагов назад, с оторопью глядя на бывшего бандита, в котором с каждым мгновением оставалось все меньше и меньше от того Дикого, которого он успел неплохо узнать за прошедшее время. Сутулая спина распрямилась, плечи расправились, а его взгляд наполнился непогрешимой, истинно фанатичной уверенностью в своем пути. Глаза и волосы Дикого полыхнули серебристым пламенем, которое через мгновение опало и словно забрало с собой весь цвет, оставляя лишь холодный серо-стальной блеск. «Здесь начинается наш путь», — громко объявил новорожденный первый паладин. «Во имя стальной королевы, во имя стальной королевы», — ответил ему рев дюжины людей, объятых таким же серо-стальным пламенем. «Во имя нашей богини, Пчи». Я недоуменно свела глаза на кончике носа. «Заболела? Да невозможно. С моим-то телом, может быть, вспоминает кто? Впрочем, это не так важно. Главное, путь начат». И я твердо вознамерилась довести его до конца. План был относительно прост. Кирилл довезет меня до некрополя. после чего вернется обратно под прикрытием Барбар и Ксулукс. Втроем, да при поддержке Равхас, они вполне способны выпутаться из большинства передряг. А я войду на территорию врага, найду главного, убью, чтобы наверняка, после чего выйду, отойду подальше и устрою зачистку с помощью волшебной палочки. Конечно, можно было начать сразу с последнего пункта, но тогда не будет никаких гарантий того, что главный не улизнет, а корень всех бед не будет вырван. Да кого я обманываю, хотя бы перед собой нужно быть честной. Я хотела пойти туда сама и собственноручно раздавить того, кто делает подобное со своими соотечественниками. Ярость, клокотавшая глубоко внутри меня, жаждала выхода наружу. Ну а в самом крайнем случае, я просто могла ударить волшебной палочкой себе под ноги. Ее максимальный заряд, если верить описанию, способен уничтожить весь некрополь и прилегающие территории. Время тянулось вяло. По расчетам Кирилла на дорогу, даже без учета задержек, должно было уйти не меньше 3 дней. С топливом для машины у нас проблем не было, перед отъездом мы взяли его достаточно. В самом крайнем случае можно было поехать и верхом на сопровождающих нас пауках. Равхас были достаточно быстры, неприхотливы и выносливы для этих целей. Думаю, если между этой расой инсектов и людьми наладятся хорошие отношения, то подобный способ передвижения придет в голову не только мне. Все же это является существенной экономией драгоценного для людей топлива. А ведь среди подданных королевы-паучихи есть и летающие твари. Надеюсь, они тут без меня не передерутся и придут к мирному существованию. Хотя бы в рамках этой конкретной стаи и базы. Первый день пути не выделился чем-то значимым. Мы просто ехали. Я привычно устроилась в багажнике пикапа, за рулем поочередно сменяли друг друга Кирилл и Барбара, а Ксулукс почти неподвижно лежала на заднем сидении, напрямую контролируя восьмерку бегущих рядом пауков. Периодически мы останавливались на небольшие привалы. Равхас все же не машины и бежать со скоростью шустрого пикапа без перерыва не могли. Им требовалось что-то поесть и отдохнуть. Впрочем, мы тоже были не прочь размять ноги. Ночь я провела все в том же багажнике. Кирилл спал в салоне, а девушки – в небольшой палатке. Часовых не ставили. Мои способности и бдительные пауки были лучшими средствами предупреждения опасности. Утром мы поджарили на костре вырезку из пары неудачливых зверушек, имевших глупость напасть на Равхас, и тронулись в путь. Второй день мало чем отличался от первого, за исключением встретившейся по пути группы нежити. Тут я не удержалась и, отозвав пауков, сама упокоила зомби. К тому времени от однообразности дороги и тишины моя голова начинала уже тихо закипать. Так что подобная разминка была как раз кстати. Однако обрадовалась я рано. Ночью нежить лезла на нас небольшими, но нескончаемыми группами. Даже пауки не успевали перехватить их всех, так что спать приходилось в полглаза, периодически вскакивая и упокаивая очередную порцию мертвечины. Однако мне, как оказалось, пришлось даже легче всех, непривычные к подобному люди вообще не смогли сомкнуть глаз. А Ксулукс постоянно приходилось сдерживать ретивых пауков. Вдобавок время от времени мы вынуждены были менять место стоянки, так как постепенно накапливающиеся трупы портили даже этот весьма сомнительный отдых. Хорошо хоть падальщиков не было, как и любых более-менее крупных животных, и последнее сильно настораживало. Рассвет Барбара и Кирилла встречали с мрачными лицами. Тем не менее, во взгляде людей читалась обреченная готовность пойти до конца. Глядя на них, я на мгновение прикрыла глаза и махнула рукой. «Возвращайтесь. Дальше я одна». «Угу», — кивнула Барбара. «И Хатанов с Карпатовым мне голову открутит. Марьяна сказала провести тебя как можно дальше, а вот в голосе Кирилла, в отличие от нашей диверсантки, особых уверенности и энтузиазма не было. Королева, Ксулукс, вот только ты не начинай». Я глянула на золотоглазого антропа. «С каких пор Равхас начали обсуждать решения старших? Прошу прощения», тут же склонилась девушка. «Видимо, это следствие моей гибридности. Хм, если это так, то подобное даже неплохо. Но сейчас лучше займемся убеждением этих двоих», — заглянула в глаза Кирилла. Скрытник отвел взгляд и чуть склонил голову. В его эмоциях читались неуверенность и желание убраться от некрополя как можно быстрее и дальше. Желательно целым и в сторону его любимой приемной дочери. «С ним проблем не будет. Барбара Шульц». Девушка упрямо сжала губы. Нет, она тоже не горела желанием лезть в самое пекло. Но диверсант привыкла четко исполнять свой долг и приказ командования. А командир для нее не я и не Дамир. Это генерал Карпатов. И старик явно приказал ей следовать за мной настолько далеко, насколько это возможно. Я ласково улыбнулась скрытнице. Расстояние между нами было всего каких-то пару метров. Мне не нужно было даже прыгать. Достаточно слегка оттолкнуться от земли ногой, и тело само преодолеет эту дистанцию за какие-то доли секунды. Самое сложное было не перестараться с силой удара. Даже не пощечина, а всего лишь легкий шлепок по голове. Но этого хватило, чтобы тело девушки оторвалось от земли и, пролетев пару метров, без сознания рухнуло в услужливые объятия одного из пауков. Увы, иного выхода не было. Если приказать ему идти, Барбара послушается, после чего исчезнет из поля зрения Ксулукс и проследует за мной уже тайком. А если отдать приказ Равхас атаковать и спеленать диверсантку, то это может нанести ей травму на подсознательном уровне, усложняя в дальнейшем взаимодействие с инсектами Ксулукс. Пусть уж лучше злиться на меня. В беспамятстве она должна проваляться до самого вечера, а там будет уже поздно в любом случае. Глядя на скрывшийся за холмом пикап, окруженный коробкой пауков, облегченно выдохнула. Сама не знаю почему, но в тот момент, как осталась одна, я испытала чувство какой-то расслабленности. Теперь мне не нужно было оглядываться на других, отвлекаться на чью-то защиту и сдерживать свои силы. Отныне всех, кто появится рядом, можно записывать во враги. Быстро проверила свою экипировку. Меч, щит, броня, глитч, подарок странников пустоты и костюм, в складках которого были спрятаны бум-палочка и пара брикетов сухпайка. Гарнитуру я отдала Ксулукс, а стрелковым оружием этой эпохи нормально пользоваться так и не научилась. Да и ни к чему. Развернувшись, посмотрела туда, где должен был быть некрополь. В той стороне пока виднелись лишь холмы и редкие рощи. Где-то далеко на горизонте в небо упирались туманные пики гор. Прикрыла глаза. Там, внутри меня, стояла прозрачная стена. Та, за которую в последнее время я старательно загоняла все свои непонятные силы. То самое давление от чрезмерных физических характеристик и эффекты от странной способности, именуемой системой как псионика. И кое-что еще. То, чему я никак не могу найти определение и объяснение. Но сейчас эта стена больше не нужна. Одно легкое усилие воли, больше похожее на ласковый толчок в спину, и прозрачный занавес осыпается с легким хрустальным звоном. Тело переполняет странная сила. Мысли обретают четкость, а восприятие – остроту. Странное чувство. Словно до этого я ходила плотно зажмурившись, зажав ладонями уши и пытаясь сражаться с врагом ногами и вслепую. Что же, проверим, так ли это, Никра. Я иду по вашей душе. 3. Бежать было легко. Даже слишком легко. Хватало слабого толчка ногой, и тело словно взмывало в небо. Приходилось постоянно контролировать собственную силу. Дошло до того, что на беге я концентрировалась даже больше, чем на сражении. Хотя с другой стороны, это-то и сражением было назвать сложно. Замерев на вершине холма, глянула вниз. По склону от подножия поднималась очередная группа нежити. Десяток зомби разной степени свежести. Среди них трое с длинными когтями и деформированными челюстями, эти постарше, успели слегка мутировать. Среди мертвяков затесались и две химеры, твари с телами лошадей, скорпионьими хвостами, торчащими из боков клешнями и криво сидящими головами каких-то гигантских многоножек. Это не первая группа, встреченная мною, и не последняя, но участь у них была абсолютно одинакова. Прикинув на глаз расстояние, я оттолкнулась ногами от земли и взмыла в воздух. Ветер привычно хлестнул по ушам, попытавшись продавить слабую человеческую плоть, дерзнувшую прорываться через него с такой скоростью, но тут же позорно отступил. Моя кожа была ему не по зубам, как и большинству встреченных тварей. Немного промазав, приземлилась в конец группы. Зато прямо на одну из химер, переломив твари спину и впечатав сапогами в плотную сухую землю, с хрустом рвущейся плоти и ломающихся костей во все стороны фонтаном брызнула отвратительная смесь из крови и потрохов. Но для подобных тварей этого обычно недостаточно. Голова, передние лапы и часть туловища остались целы, так что химера вполне могла продолжать бой. Могла бы, но доспехи уже вытянули все силы из ее жалкого подобия жизни. Со всех сторон тут же кинулись мертвецы. Нежить не знает страха и не боится повторной смерти, так что запугивать их бесполезно. Тем более безмозглых низших тварей, ведомых лишь инстинктом голода. Поймав латной перчаткой первого подвернувшегося монстра, я сжала руку в кулак, с чувством легкого удовлетворения прислушиваясь к хрусту его гнилого черепа. Однако на этом бой и кончился. Дальних тварей выпили нити костюма, а ближайших, которые успели дотянуться и коснуться моего тела, прикончили доспехи. Их было слишком мало, и они слишком слабы. Нет смысла даже доставать оружие. Отряхнув руку от налипшей слизи, я побежала дальше. Просторная комната, стены, пол и потолок задрапированы кроваво-красным тяжелым бархатом. Под потолком висит огромная хрустальная люстра, в которой горит лишь несколько свечей, закрашенных красным. Комната носила следы серьезной гулянки. Стоящий в углу массивный стол был заставлен давно остывшей едой, на полу валялись бутылки и женская одежда, а на отдельном столике все еще слегка дымил большой богато украшенный кальян. На огромной кровати с алыми простынями лежал мужчина лет 40, могучего телосложения, с аккуратно подстриженными волосами и фигурно выбритой бородкой. По обе стороны от него мирно спали две обнаженные пышногрудые красавицы с изящными фигурками и длинными черными волосами. На стоящем у стены диванчике посапывала еще одна девушка с роскошными формами и короткой рыжей шевелюрой, а на полу, в обнимку с пустой бутылкой, дрыхла миниатюрная блондинка. Мужчина, в отличие от красавиц, не спал. Он задумчиво смотрел в потолок, беззвучно шевеля губами и хмуря густые черные брови. Его размышления прервал аккуратный, едва слышный стук в дверь. Мужчина удивленно шевельнул бровями и слегка дернул пальцами. Дверь бесшумно открылась сама собой. За порогом обнаружился полутемный коридор, в котором напряженно замерла молодая симпатичная девушка в бесформенном черном балахоне. Спешно поклонившись, она тихо протараторила: «Повелитель, старший Романский и старший Эдоу просит вас как можно скорее явиться в зал слежения». «Скоро буду», — вздохнул мужчина, и тяжелая дверь захлопнулась сама собой, словно хлипкая форточка от сквозняка. «Если эти двое решились вызвать меня в выходной, то причины должны быть более, чем серьезные», — подумал он, вставая с кровати и выискивая валяющуюся среди бутылок одежду. Однако в какой-то момент он вдруг замер и напряженно огляделся. По спине повелителя пробежали мурашки от липкого и давно позабытого чувства угрозы. Массивная восьмиметровая тварь, похожая на змею с ногами жабы и головой скалопендры, поднялась высоко надо мной и раскрыла неожиданно красивый радужный капюшон. Зашипела. Молниеносным броском кинулась вперед. Я без раздумий нанесла встречный удар латным кулаком. С громким хрустом голова твари разлетелась на части, а тело практически сложилось гармошкой и рухнуло на землю, разбрызгивая литры крови из ран на лопнувшей кожи. Скользнув безразличным взглядом по дергающемуся в конвульсиях трупу, я тряхнула чуть онемевшей рукой и пошла дальше. Чем ближе становился некрополь, тем больше и разнообразнее были патрули тварей. И если до этого они не могли меня даже задержать, то сейчас приходилось делать значительные остановки, чтобы уничтожить очередной отряд химеры мутировавшей нежити. К тому же начало нарастать нехорошее чувство угрозы, впереди меня явно ждал сюрприз. Впрочем, удивляться тут было нечему, твари появлялись точно отмеренными группами и практически в равные промежутки времени, не давая мне разогнаться. Кто-то их явно контролировал, оценивая мои способности, и, скорее всего, на основе этой информации готовил где-то впереди ловушку. Именно из этих соображений я не использовала меч со щитом и активные способности, сражалась исключительно кулаками и грубой силой, вновь устремилась вперед. Там, на грани восприятия, уже ощущалось что-то, мысли, души, не знаю, просто скопление существ и странных образований, представляющих для меня угрозу. Точнее определять я пока не научилась. Судя по направлению и расстоянию, это и должен был быть тот самый некрополь. А между нами я нащупала скопление поменьше. Армия некро. Что же, посмотрим, на что они способны. Роман Романский курил сигарету и нервно притопывал носком сапога по деревянному полу. Ему было всего 25, тот самый возраст, когда в голове еще гуляют остатки юношеской дури, но уже потихоньку начинают работать мозги. А случившаяся недавно катастрофа заставила окончательно улетучиться весь его максимализм и глядеть на вещи трезвым взглядом. И этот самый взгляд сейчас не видел ничего хорошего. «Ром, ну успокойся ты», — закатила глаза сидящая рядом с ним невысокая симпатичная шатенка лет 18 в тяжелых рыцарских латах кроваво-алого цвета. «Я спокоен», — ответил парень, — «как покойник, которым скоро и стану». «Ну вот», — с тяжелым вздохом протянула девушка, опуская руки. «Ты говорил так и в прошлый раз, и в позапрошлый, и вообще все наши операции, которые я только могу припомнить. Очнись, очкарик, у нас же тут армия. 10 000 одних только низших трупаков, а враг всего один. Да они эту бабу просто массой задавят. И я уж молчу про твари уровнем повыше, химеры эту, чуду-юду». Грохиторикс, машинально поправил Роман и уныло добавил: и там не баба, а кто, мужик, хмыкнула девушка. Нет, Карси, парень поднял на боевую подругу затравленный взгляд, там чертово чудовище, а мы кто, паиньки-ангелочки, воительница демонстративно оскалила аккуратные жемчужные зубки. Сколько ты народу зарезал в своей лаборатории, а что там на фермах творится? Немало, скривился Роман, и не горжусь этим, но деваться некуда, жить-то хочется, и вообще, не тебе меня учить, кусок мертвечины. А, то есть теперь я кусок мертвечины, Карси возмущенно вскинула бровки, а вчера ночью ты мне другое шептал, я нажрался, развел тот руками, и позавчера, склонила головку к плечику мертвая воительница, состроив скептическую мордашку, и неделю назад, угу, серьезно кивнул парень, твой хозяин извращенец некрофил и беспробудный пропойца, смирись, а теперь вставай, тащи свою попку к кунгу и готовь его к отъезду. Карси смерила его озадаченным взглядом, ты же вроде тут ныл, что это сложный противник и мы ее так просто не, иди, готовь, кунг, раздельно произнес паренек, посмотрев своему строптивому фамильеру в глаза и подкрепляя слова крепким ментальным пенделем, именно потому, что я не верю в победу, как только запахнет жареным, мы сваливаем, я не собираюсь умирать за этого идиота, а бомба, осторожно уточнила Карси, невольно проводя рукой по нагруднику, в тебя изначально зашили болванку, а свою я деактивировал еще месяц назад, устало улыбнулся Романский, а теперь, исполнять, девушка вылетела из занимаемого ими домика раньше, чем успела это осознать, парень же, не сдержав улыбку, какое-то время смотрел ей вслед, после чего обреченно вздохнул и, прикрыв глаза, настроился на ментальную связь с подконтрольной ему армией. Всего один известный Роману человек обладал способностями в некромантии, сравнимыми с его собственными, его коллега, старший Эдоу, но эту ненормальную просто нельзя было выпускать за пределы некрополя, им с повелителем хватило одного единственного раза, а сам хозяин города некромантов не желал покидать пределы поселка по чисто техническим причинам, слишком многое было завязано на его странные способности и без присутствия этого существа там все просто начнет разваливаться, однако Роман подозревал, что это не единственная причина, и Михаил Ермоленко, как на самом деле звали повелителя, не желал, а скорее не мог выйти из собственного царства мертвых. Впрочем, его подозрения оставались всего лишь эфемерными домыслами, не подтвержденными ничем, кроме собственных предчувствий Романского. А вот приближающийся к выданной ему армии враг был более чем реален и слишком, ну просто до безумного смертоносен даже для этого ненормального мира. Еще и девушка... Мысленно вздохнул Роман, изучая остановившуюся на дальнем холме фигурку противника глазами своих миньонов. Симпатичная, к тому же, и опасная. Итак, что ты будешь делать? Пойдешь вперед, как и с малыми группами. Или мне придется брать твой холм штурмом? Некромант уже успел порядочно изучить своего врага. Последние полдня он лично руководил всеми группами перехвата. Естественно, с безопасного расстояния, переезжая на своем любимом кунге. Но даже так он не сумел узнать многого. У нее просто чудовищный показатель силы и невероятная защита, текли его мысли, пока фигурка на вершине холма колебалась. Скорость тоже высока, но не настолько, как сила. Плюс странная способность высасывать ману и душу при физическом контакте. Но это все, что я знаю. Заставить ее использовать свой меч и щит мне так ни разу и не удалось. Что же, попробую сейчас, хоть на будущее буду знать, чего ждать от подобного противника, если когда-нибудь не посчастливится встретиться с ним вновь. Но это, конечно, при условии, что я переживу встречу нынешнюю. Надеюсь, Карси опять там не напортачит. Вот же послали боги фамильера. О, движение. Все-таки решила атаковать? Предсказуемо и глупо. Но с ее силой. Глупо скорее с моей стороны пытаться остановить это чудовище. Ладно, поехали. Полем генерального сражения Романский выбрал небольшую полуразрушенную деревушку недалеко от некрополя. Она удачно располагалась на линии движения Черного рыцаря, как он мысленно решил называть своего оппонента. Пол в данном случае для него значения не имел. У некроманта даже проскальзывали мысли, что ему противостоит и не человек вовсе, а существо, лишь маскирующееся под представителя его расы. И в этом случае облик красивой воительницы можно смело воспринимать как еще один вид оружия. Время тоже играло Роману на руку, светило уже скрылось за горизонтом и округа погрузилась во мрак, который не был препятствием ни для нежити, ни для химер, но предоставлял призрачный шанс того, что враг плохо видит в темноте. Судя по уверенным движениям рыцаря, темнота ей не помеха», — констатировал Романский и с некоторым фаталистическим безразличием выдвинул навстречу врагу 1000 самых примитивных и слабеньких зомби, что были в его распоряжении. Вряд ли они ее смогут даже ранить, но хотя бы задержат и немного измотают. Столкнувшись с толпой воющих мертвецов на подходе к деревне, черный рыцарь принялась с каким-то радостным остервенением работать кулаками. А Роман в который раз мысленно поразился эффективности этого, казалось бы, незамысловатого и самоубийственного метода. Всего одно касание черной латной перчатки превращало любого зомби в бесформенный кусок мертвого мяса, который уже не реагировал ни на какие старания некроманта. Впрочем, получивший удар мертвяк редко оставался целым. Чаще всего его разрывало на части, или откидывало словно выпущенное из пушки ядро, которое оставляло широкие просеки в стене своих же товарищей. Не менее тяжелые разрушения несли не только взмахи рук, но и их сопроводительный эффект. Ее ручки во время удара явно проходят звуковой барьер, со странной смесью уныния и восхищения подумал некромант, ради интереса смотря на мир глазами одного из зомби, кувыркающегося в воздухе от простого порыва ветра, созданного промелькнувшим рядом с ним кулаком рыцаря. И вот как мне с этим сражаться? Проку, ноль. Она даже не вспотела, а те немногие удары, что каким-то чудом попадают ей по лицу, не способны оставить ни единой царапины. Плюнув, Романский отдал последнюю команду, отпустил контроль над быстро тающим мясом и спокойно занялся проверкой второй волны и расставленных по деревне засад. Свой козырь, Грахиторикса, он держал возле себя для самого крайнего случая. Некромант собирался либо прикрыть им свое бегство, так как даже чудовищу придется знатно повозиться, прорываясь через этот шедевр некромантии и химерологии, либо просто взять его с собой. Подобная марионетка будет ему отличным подспорьем во время поиска нового гнезда в этом опасном мире. Конечно, Карси тоже была далеко не слабачкой, да и сам Роман имел впечатляющий 50-й уровень, но... случиться может всякое. А тем временем черный рыцарь с хрустом раздавила череп последнего бедного зомби и направилась в сторону следующего эшелона. 4. Окрестности небольшой полуразрушенной деревушки стали декорациями для одного из самых странных сражений, что видел этот обновленный мир. Одинокий рыцарь против армии из почти 10 000 чудовищ. Хотя нет, уже 9. Потому что первая 1000 только что кончилась. Антуанетта тряхнула рукой, отбрасывая останки последнего зомби. Ему она без особых изысков раздавила пальцами голову. Собственно, героиня была способна без проблем раздавить голову большинству существ в этом мире, лишь бы у них эта самая голова присутствовала, чтобы за нее можно было ухватиться. 300 единиц силы, способность хватка титана и особенности местной системы, которая дает неотображаемый в статистике бонус к расчетным характеристикам классов ближнего боя, все это давало поистине чудовищный результат. Прикрыв на мгновение глаза, героиня оценила ситуацию. Оставшиеся силы противника вполне четко распределились по трем позициям. Причем, судя по степени излучаемой угрозы, об нее только что утилизировали мусор, это были самые слабенькие зомби из всей многотысячной армии противника. Бросили их, скорее всего, просто ради попытки ее измотать. Первая позиция армии противника была буквально перед ней. Монстры плотно кучковались у входа в деревню, даже не пытаясь прятаться, скрыть несколько тысяч особей мутировавшей нежити и химер, части из которых больше самих домиков, среди нескольких десятков построек, было нереально без поддержки какой-нибудь мощной магии. К счастью, иллюзионистов среди некро не нашлось. Вторая позиция была в самой деревне. Среди домиков распределилось множество небольших групп и одиночных тварей. Они отличались небольшим ростом и, судя по ощущениям Антуанетты, хорошими способностями к скрыту. Третья позиция была на выходе, с той стороны полуразрушенного поселения. Там противников было немного, но среди них ощущалось трое особо опасных. Судя по всему, это сам некромант-кукловод и либо его телохранители, либо ассистенты, сделала вывод Антуанетта, открывая глаза и спокойно шагая вперед. «Сначала меня попробуют остановить лобовым ударом большей части сил. Если не получится, попытаются достать из скрытой из засады, когда я буду идти через деревню. Ну а если это не поможет, то противник, скорее всего, планирует либо прикончить меня лично, либо просто сбежать, прикрывшись своей охраной». При мысли о возможном побеге вражеского генерала героиня не сдержалась и зловеще улыбнулась. «Как будто я тебе это позволю». По спине Романа пробежал отчетливый холодок, а в мозгу отчетливо завыла сирена. «Бегите, глупцы!» — словно шептал ему в ухо чей-то голос. «Я бы с радостью, но рано», — вздохнул он. «Нужно хотя бы попытаться. Тогда будет чем оправдываться, если повелитель победит и вышлет за мной поисковую группу». Сделав глубокий вдох, некромант заставил себя успокоиться и вернулся к управлению своей армией, которая даже за несколько секунд ослабления контроля с его стороны умудрилась где-то напортачить. Пара химер уже успешно грызли третью, какие-то упыри выбрались из засады в деревне в поисках мертвечины, а парочка мертвых всадников ускакала аж на 10 метров в сторону, явно намереваясь пуститься в долгий путь до живых земель.